Глава вторая. Конечно, догнать ведьму на мотолете, настроившуюся вовремя отвезти пирожки, не сможет ни один зверь. Но парни очень старались. Причем я велела им просто бежать следом. Так что за сумасшедший бег до окровавленных лап и выпавших до земли языков винить им, кроме собственной дурости, некого. Хорошо, что я добрая и быстро излечила их магией, чтобы приказать мчаться вслед за мной обратно, за новой порцией пирожков. У меня же доставок за день штук 30 обычно, если не больше. А напали два озабоченных ближе к полудню. Вот чего им не спалось, спрашивается. Выползли бы под вечер. Пришлось бы меньше носиться туда-сюда, как укушенным. Сами, короче, виноваты. К полуночи два волчары буквально вползли ко мне в дом и, растянувшись прямо у двери, как серые шкуры, уснули, не меняя ипостась. Даже запах еды не поднял серых зомби. Только Лукас приоткрыл глаза, простонал что-то и снова вырубился. Ну, я на гостей не рассчитывала. Так что оборотням в любом случае пришлось бы сегодня поголодать. Воду пить во время марафона я им не запрещала, и у моего дома они от души нахлебались. У нас вдоль деревни речушка течет с чистой холодной водой. Для купания она слишком узенькая и мелкая, только малышам дрызгаться. А вот пить из нее одно удовольствие. Наевшись как следует, я порыскала по дому. Нашла три яблока, забытый еще с позавчера кусок пирога с мясом и две сырых сардельки. Кинула все это в миску и поставила на пол. Рядом таз с водой, уже не речной, а из-под крана. Деревня у нас вполне цивилизованная, вся сантехника почти как в городе. Разве что ванн и душевых кабинок стеклянных ни у кого нет. Занавесками непромокаемыми и кафельными полами обходимся. Полюбовалась на двух неудавшихся насильников, хмыкнула и спать пошла. Моя совесть была чиста, как я сама после душа. И лапки им лечила, и еды оставила, и воды налила, и спать вон уложила. Даже видения эротические напустила. Спасибо еще раз Эльмире. Она меня, правда, для других целей этому заклинанию обучала. Чтобы парню, который понравился, во сне являться. Во всей своей девичьей красе. Ну, а я решила явиться озабоченной парочке. Пусть всю ночь любуются на то, что им не досталось. Утром я проснулась от странных и немного жутковатых звуков. Оказывается, два серых волка решили устроить песнопение. Грустно повыть о своей потерянной свободе и загубленных молодых жизнях. «Ну-ка, заткнулись оба! А то сейчас дар речи на сутки лишу!» Рявкнула я с кровати. Потянулась, посмотрела на часы. «Ладно, убивать паразитов не стану. До звонка будильника оставалось всего 3 минуты. Но профилактическое вливание не помешает, чтобы не наглели». Потянувшись, выползла из кровати, дошлепала в коридор, полюбовалась на две пары голодных тоскующих глаз, причем все, что было в миске, они уже слопали, даже огрызков от яблок не осталось, но смотрели оба на меня так жадно, словно мечтали проглотить. «Точно, сны же! И я тут абсолютно раздетая! Ну не одеваться же мне в собственном доме только потому, что тут теперь будут жить два озабоченных придурка! Вот чего они до сих пор волками сидят, непонятно?» Я же им обратно в людей превращаться не разрешала. К тому же у Маркуса и с разрешением могут возникнуть проблемы. «Меняйте ипостась!» — махнула я рукой и добавила брюнетистому волку чуточку магии, чтобы справился с оборотом. С насмешливой ухмылкой полюбовалась на двух возбужденных амбалов с расстегнутыми ширинками. Вчера же перед оборотом я им штаны застегнуть не позволила, зато сегодня у них вон никакого дискомфорта. Мощный стояк на свежем воздухе, а не прижат к пузу плотной тканью. По моему знаку они встали, слегка расставив ноги, расправив плечи и сцепив руки за головой. Красные оба, как раки. Вот только стыдно им пока было не за свое вчерашнее поведение, а за текущее положение. «И часто вы таким образом развлекаетесь?» — промурлыкала я, глядя на Лукаса. «Создалось у меня такое впечатление, что сероволосый лохудрик у них в паре за главного». «Вчера вот впервые решили». — буркнул он. Как ни странно, лжи в его словах я не почувствовала. Вот же повезло парням. Решили стать насильниками и попали на меня. Сейчас я их быстро научу женщин уважать, а ведьм особенно. Окинув взглядом коридор, я вспомнила, что на кухне на подоконнике лежит мухобойка. Отличное воспитательное средство. «Штаны спустите до колен и руки снова за голову», — приказала я, а сама отправилась за орудием воспитания. Вернувшись, обошла амбалов, чтобы полюбоваться на две напряженно поджатых задницы. Забавно, что на крепкость стояков все происходящее повлияло лишь в положительную сторону. Оба ствола еще больше налились и смотрели уже не в стену, а в потолок. Чтобы ни звука ни от одного не слышала. Предупредила я и нашлепала им по членам. Без размаха, почти легонечко. Однако парней кривило при этом так, словно я кастрацию без наркоза делаю. Импотенцию им, что ли, наколдовать? А то как в беззащитную девицу свое орудие вставлять, это у них развлечение. А как от девицы по этому орудию получать, так страдальцы сразу несчастненькие. Это карма, мальчики. Со злостью процедила я и перешла на быстро зарумянившиеся задницы. Уже с замахом, но тоже недолго. Сзади, может, и подольше развлекалась, благо две недовольные морды было не видно. Вот только время уже поджимало, надо же было еще успеть позавтракать перед началом пирожковой гонки. Теперь оба встаем на колени, бьемся лбом об пол и три раза дружно повторяем: «Прости нас, лиса, больше никогда не будем пытаться взять женщину силой». Конечно, оборотни и на колени бухнулись, и лбом об пол постучали, и прощения три раза попросили. Только вот как-то непроникновенно у них получилось. Ни я, ни магия моя им не поверили. «Ладно, вставайте, надевайте штаны. Кстати, а где ваши рубашки?» Наконец-то меня озарило, что у парней явный одежный недокомплект. Ни ботинок, ни рубах. «Ты!» — ткнул я опять в Лукаса. «Отвечай!» «Сняли вчера вместе с сапогами, чтобы удобнее было...» Вот теперь я ощутила чувство, похожее на раскаяние. Только, по-моему, это он обувь с одеждой оплакивал, а не за свое поведение переживал. Ну ничего, через недельку проникнутся, никуда не денутся. А меня их удобнее, чтобы так зацепило, что велела обоим на четвереньки бухнуться. И пока завтракала, сидела не на стуле, а на Лукасе, положив ноги на Маркуса, чтобы было удобнее.